Трон Студио представляет. Ирина Ростова. Директива 22. Глава 1. Manic Monday. Если ты встаешь в 6, чтобы успеть доехать на работу к 9, то у каждого твоего буднего утра есть ритм, который задаешь вовсе не ты. И хорошо, если ты хотя бы в него вписываешься. Если же ты работаешь как-то иначе или не работаешь вообще, то у тебя еще есть какие-то шансы на самостоятельность. Но по моему опыту, такой свободой мало кто распоряжается эффективно. Обычно все просто летит к херам, начиная от расписания и заканчивая своевременной чисткой зубов. Не все наделены внутренней дисциплиной. У меня, например, с ней все, очень фигово. К тому моменту, когда за окном флайера показывается управление, я обычно не только просыпаюсь, но уже и замечаю наличие каких-то мыслей в своей голове. Их, впрочем, приходится тщательно отслеживать и фильтровать. В моей семье имеет место быть четкая и яркая картина точечных психических расстройств. Она описывается категориями «редко да метко» и заставляет всех живых членов семьи каждый раз под лупой изучать свои чудачества и странные идеи на предмет «не куку ли уже кукушечка, или ты просто странненький?». Впрочем, странненькие мы через одного, так что внутренней работы нам всем достается очень много. Про невнутреннюю работу и говорить нечего. Фамильное шило в жопе передается и множится точно так же вместе с потенциалом оглушительного сумасшествия. Чем еще, простите, можно объяснить мое ежедневное появление в управлении в такой нечестиво ранний час, хотя я мог бы спокойно видеть 10-й сон или хотя бы 9-й? Я даже захожу в кофейню напротив и беру кофе для себя, Кинслеера и Дип. Маленькое, ничего не значащее потакание своим и чужим слабостям. Бариста, я никак не могу запомнить его лицо, потому что я девочка с Давоса, а он темнокожий. Почему-то кажется мне очень довольным. У него шикарные псионические щиты, поэтому я не мог бы ощутить даже тени его эмоций. Но мне как-то чудится, что у него выдалась хорошая смена. Или что-то в этом роде. Может, это хороший знак и для меня? Хотя, скорее, наоборот. Несмотря на то, что на бейдже парня написано «Лангда», он такой же Лангда, как я, например, Майер. Я уверен на 140%, что он не человек, а Маверс. А у них таких имен не бывает. Как я отношусь к тому, что расовый враг наливает мне кофе? Да никак. Не плюет же он туда. А кофе он делает вкусный. Я забираю стаканы и прощаюсь. И бариста вежливо и молча мне кивает. Он неразговорчив, но его, видимо, расовые раздоры прошлого тоже не слишком волнуют. Собственно, его расположение распространяется даже настолько, что за последние полгода он пару-тройку раз даже приносил нам кофе прямо в управление по нашей просьбе, когда нам самим было некогда и влом. И вот он я, Иль, мать его, Геллернхорн, вплываю в приемную с самым деловым выражением на роже и кофе в руках. И приветствует меня тут как божество, возгласами: «О боже, опять он!» Я много-много работал, чтобы достичь такого отношения. Но вот сбылось. «Хелло!» — машу я всем свободной рукой, чтобы меня увидели даже те, кто не заметил с первого раза. «Я слышал, вчера кто-то лихо бомбанул банк легатов». «А я слышал, что ты наш внештатный консультант, а не босс», — ответил, проходя мимо, Кинслеер. И даже прихлопнул меня по голове стопкой бумаг, просто потому что мог. Впрочем, у нас примерно такие отношения. Легкие и непринужденные. С учетом того, какие мы оба простые и обычные люди, это нехило всех пугает. Тут табличка «Сарказм», конечно. «Это слухи, не имеющие под собой основания», — отмахиваюсь я. «Так что с легатами?» «Это слухи, не имеющие под собой основания, красавчик», — хмыкнула, поворачивая ко мне экран своего терминала, Дип. «Это не только с легатами. Просто только с ними всплыло. Погоди-ка. Я ставлю на ее стол принесенные стаканы с кофе и бегло просматриваю сводку операций, которую она мне показала. Разве это не топ-10 самых надежных банков Альянса, а? Именно, кивнула она. Как ты понимаешь, это директива 22, и все радостно на ушах стоят. Что-то я не вижу, чтобы Кинслейер на ушах стоял. Он удовлетворился тем, что надавал по твоим. Не достал, хмыкаю я. Да это ты Кина не знаешь, отмахнулась Дип, откидываясь на кресле. Вот уж кто красотка, так это она. Так что я понимаю Кинслейера. Если слухи правдивы, и эти двое в самом деле тайком встречаются. Она, правда, на добрую голову выше, и его перекошенная рожа должна упираться куда-то ей в возмутительно-ошеломительный бюст. Ну, так оно и интересней. Он хмурится, делает строгое лицо и тыкает всех работать. Но переживать за чужие деньги он точно не станет. Это верно подмечено. Кин вообще мало о чем переживает. Да и я, впрочем, тоже не из тех, кто психует зазря. У меня слишком много более стоящих поводов для волнений. Хотя, можно сказать, я и их не особенно стремлюсь реализовать. «Какие планы?» — спрашиваю я после того, как вернувшийся Кинслейер задумчиво остановился рядом и присосался к своему кофе. «Стоять на ушах!» — сказал он, живописно кривясь. «Сейчас кто-нибудь подготовит нетактичный пресс-релиз, который мы сдадим в управление общественных связей. И там его сделают тактичным, а мы тем временем спокойно займемся расследованием. Это дело проходит по директиве 22, поэтому расхлебывать нам». «Ситуации и обстоятельства, создающие либо способствующие созданию угрозы, издевательски цитирую я, национальной безопасности Альянса, понимаемой как совокупность государственной, общественной, информационной, экологической, экономической, транспортной, энергетической безопасности и безопасности личности, рассматриваются как особо опасные деяния и подлежат пресечению всеми доступными и соответствующими уровню угрозы способами, находящимися в распоряжении Министерства безопасности и Министерства вооруженных сил. «Ясен пень», — вздохнула Дип. «Ты не задохнулся от такой важности?» «Нет, я крепкий и делаю дыхательную гимнастику по расписанию. Нам удалось что-то отследить? Куда ушли деньги? Откуда произошел взлом?» «Сам догадаешься?» «Деньги ушли из Альянса куда-нибудь, где мы их хрен найдем, предполагаю я достаточно уверенно. Взлом происходил с анонимного адреса, который мы найдем тоже хрен». «Точно», — похвалила Дип. «Возьми вот, кофе выпей». «Я уже». «Тогда нечем наградить». «Конкретика-то есть?» «Ну, такая», — Кин пожал плечами. «Путь денег маскировали, конечно, но без таких уж изысков. Видимо, просто, чтобы сразу не поймали, выигрывали время. И в конечном итоге весь немалый куш перевели на счет благотворительного фонда в созвездии. Поскольку из всех иностранных счетов в Альянсе прямые проводки без особых проверок можно делать только на благотворительные цели, это один из немногих верных способов увести бабло так, чтобы мы не могли изъять обратно. И мы никогда, никогда не узнаем, куда там оно делось дальше. Если, конечно, у нас нет прикупа в созвездии, и мы не можем узнать, чей там этот фонд и что там с этим баблом». Кин и Дип, оба, не сговариваясь, посмотрели на меня. Я ответил им саркастичным взглядом поверх стакана. «Что вы имеете в виду?» — уточняю я. «Прикуп, красавчик», — махнул ресницами Дип. «Я уже принес вам кофе», — пожимаю плечами я, делая вид, что я тут вообще ни при чем. «Чем не прикуп?» «В созвездии не так уж любят этот ваш кофе», — хмыкнул Кинслейер. «Зато я точно знаю, что там просто культ Тира, которого ты имел честь спасти. Не так уж давно». «Не так уж давно было почти 10 лет назад. Я тоже умею качественно кривиться». Но уговаривать меня не надо. Я и так знаю, что пойду и суну свой нос, просто потому, что мне интересно знать, что за ловкий, хитрый и бессовестно везучий сукин сын завелся в нашем курятнике. Потому что я тоже ловкий, хитрый и бессовестно везучий сукин сын, и терпеть не могу конкуренции. Но я постараюсь что-нибудь выяснить. Отлично. Кинслеер хлопнул меня по плечу своей маленькой и ужасно тяжелой рукой, после чего повернулся к Дип. «Возьми, кого там тебе надо, и попробуй все-таки отследить, как это все происходило. Я понимаю, что исходные адреса все анонимные, но само движение процесса... Не все же сразу дернули. Было ли это прямой атакой, или, может, там давно что-то такое спало?» «Есть, шеф», — отрапортовала Дип, поворачивая терминал к себе обратно и оставляя меня задумчиво допивать кофе, глядя в стенку. Итак, созвездие. Я там, собственно, никогда не был. Но Кин прав. Создатель и созидатель этой молодой державы действительно, мягко говоря, задолжал мне одну услугу, как бы сказали в каком-нибудь нуарном детективе. Для нуара мне не хватает мрачности, шляпы и темных видов ночного города. Но без этого всего я, пожалуй, обойдусь, поэтому просто звоню в посольство, без изысков. Нахожу их официальный номер терминала, набираю вызов и жду, как все обычные контактеры. Пожалуй, они запросто промариновали бы по инстанциям Дип. Они, скорее всего, сделали бы то же самое с Кином, потому что Кин может обладать особым статусом в Альянсе, и особенно на Тайрене, но не в созвездии. Но я все-таки я. И никто не подумал сказать мне «нет», когда я попросил о встрече с послом. Еще и спасибо сказали бы, мне кажется, что я не запросил связь по межпространству с самим Тиром, подняв его из теплой постельки. Возможно, из очередной теплой постельки. Но это уже дело не мое. Надеюсь, в следующий раз спасать его от последствий запоздалых романтических приключений буду уже не я. Посол согласился встретиться со мной через час. Сообщаю я в пространство результат своих переговоров. «Ты знаешь, что делать?» — отмахнулся Кин, не поднимая глаз от терминала. «Что, даже не поедете меня контролировать?» — ехидно уточняю я. «И выставить себя в очередной раз дураком?» — хмыкнул Кин, все-таки удостаивая меня короткого взгляда. Я хмыкаю ему в тон. Мы понимаем друг друга прекрасно. Стоит мне вмешаться в допрос или иное дознание, для Кина все идет наперекосяк, в частности потому, что я все делаю по-своему, и меня мало волнуют процедуральные тонкости. А показывать свою неспособность приструнить внештатного консультанта никому не хочется. Кроме того, ты с ним договаривался встретиться как частное лицо. Вот и вали туда, как частная морда». «Какое грустное недоразумение!» — автоматически шучу я. «Договариваться о встрече с частным лицом, а встретиться с частной мордой». «Разочаровывай его сам, в общем», — отмахнулся Кинслеер. «Иль, вот честно, дай спокойно поработать. Вали и оттачивай свой острый язык на после». Я вежливо проглатываю пару новых колкостей и почитаю за благо действительно свалить, тем более что кофе уже кончился. Впрочем, вдохновленный важностью миссии и опасаясь уделаться, пока еду до посольства, я даже не беру себе еще один стакан по дороге, хотя с оттенком тоски и гляжу в сторону знакомого кафе. Хотя, может, я произвел бы более мощное впечатление на посла, если бы прибыл украшенный влажными коричневыми разводами. Хотя вряд ли. Я и так впечатляюсь да нельзя, это тоже семейное. Все мужчины моей семьи похожи как очень качественные и хорошо упакованные горошины из одного высококлассного стручка. Визит в посольство, за неимением лучших терминов, прошел удовлетворительно, что означает, что я успешно попрактиковался в запугивании, острословии и прочих высоко ценимых мной дисциплинах. «К сожалению, я не до конца понял, чем обязан визитом», — вкратчиво сказал посол, — когда я объявился в его кабинете в назначенное время. Стечению обстоятельств. Радую его я и тут же огорчаю. которые вполне могут привести к разрыву дипломатических отношений между Альянсом и Созвездием, если что-то пойдет не так. Мы рассматриваем ситуацию как попадающую под директиву 22. Посол, конечно, тертый калач, его такими пробросами не запугаешь. Но за спокойным и насмешливым фасадом я прекрасно ощущаю его напряжение, даже не включая свой псионический усилитель. Я весьма сомневаюсь, что настолько серьезные пертурбации, чтобы привести к подобному, могли пройти мимо меня. Кроме того, такое развитие событий было бы крайне невыгодно Альянсу в том числе. «Соглашусь с последним пунктом», — важно киваю я. «Но, тем не менее, смотрели ли вы сегодня новости, господин посол?» «Конечно же, Геллернхорн». Я немного щурюсь, невольно выражая одобрение знанием послом тонкостей альварского этикета. «Когда мы говорим «человек», мы подразумеваем все человеческие расы без разбора. Черных, белых и все остальные цвета спектра — с особенностями, возникшими при колонизации других планет. Когда кто-то говорит «эльфы», он имеет в виду всех детей Эльдар, той самой древней расы, которая оставила свой след в легендах многих народов. Но любой эльф будет вещать вам хоть час, хоть два о том, что он не эльф, а конкретно фейри, ситхи или альвар, потому что мы все глубоко убеждены, что мы вообще совсем полностью разные, и спутать нас никак нельзя. Хотя можно, но это понимание приходит с должным развитием космополитизма и пофигизма. Вот для нас, альваров, с нашей системой личных прозвищ, получаемых за особые достижения и успехи, очень важно, чтобы нас называли по личному прозвищу и без иного титулования. Для друзей я Иль, для всех остальных – Геллернхорн. А вот если меня называют по фамилии, это уже, если подумать, так и полноценное оскорбление. Его можно сделать меньше, показав свою неосведомленность, если добавить какое-никакое титулование. Но это уже лирика. Я обычно не ожидаю, конечно, от людей или других рас знания этих нюансов. Но приятно осознавать, что дипломатических работников нынче все-таки чему-то учат. «Я думаю, вы отметили главную новость дня». «Атаку на банк легатов?» — безошибочно определил посол. «Что ж, он, видимо, не глуп. С ним можно иметь дело». «Именно, господин посол», — подтверждаю я с важным кивком. И так оказалось, что украденные деньги были переведены на счет благотворительной организации «Дети науки». «Я полагаю, это название вам знакомо?» Он немного нахмурился. Тонкая складка возникла между бровями и больше ничего, но я все равно замечаю. Вы уверены? Этот факт установлен управлением быстрых расследований, буквально только что. Поэтому я здесь, так сказать, для предварительного и неофициального разговора, говорю я со значением. Я думаю, вы понимаете, насколько Альянс не заинтересован в скандале и насколько не заинтересовано в этом созвездии. А дипломатический резонанс неизбежен, если мы все не начнем работать в дружном согласии для установления личности преступников и возвращения денег законным владельцам. Посол хмурится сильнее. Я вижу тени мыслей, пробегающие по его лицу. Дети науки управляются частными лицами. У нас нет контроля над их счетами, так как они пользуются льготами, предоставляемыми для всех благотворительных организаций, Альянсом и Созвездием. Мы не можем просто взять и вернуть деньги, как вы понимаете, даже если вы предоставите доказательства их происхождения. Доказательства есть, уверенно говорю я, глядя на него пристальным нервирующим взглядом. Расследование кражи ведется, и виновные будут наказаны. Однако движение украденных денег бросает, так сказать, тень подозрения на все созвездие. Конечно же, вы не можете намекать на то, что власти созвездия в какой-либо мере причастны к этому вопиющему и наглому преступлению. «Я так не думаю», — отвечаю я, улыбаясь вежливо и ехидно. «Однако мы уже работаем по этому делу под грифом угрозы национальной безопасности». И кроме того, вы же понимаете, что спекуляции политиков могут зайти очень и очень далеко. Далеко не все в Совете Альянса довольны сближением наших стран. Поэтому критически важно предотвратить возможные последствия. Вероятно, стоило бы сделать совместное официальное заявление, опередив журналистов, предположил посол. Возможно, милостиво соглашаюсь я. Вам стоит обратиться к руководителю управления быстрых расследований Аджантису Кинслееру с соответствующим запросом. Посол несколько долгих секунд о чем-то поразмышлял, но потом все-таки сказал. О господине Кинслеере ходят самые разные слухи. Можем ли мы, созвездие, в должной мере положиться на его здравый смысл? «Какие бы слухи ни ходили, — спокойно отвечаю я, делая вид, что не понимаю, о чем это он, — но Кинслеер один из самых рассудительных людей из всех известных мне. При этом, если позволите, я мягко усмехаюсь, Тир — один из самых вздорных и нелогичных». Посол некоторое время разрывался между правдой, преданностью и этикетом, и в итоге этикет победил. Он промолчал, сделав вид, что не расслышал. Браво! Что же, видимо, мы будем вынуждены обратиться к господину Кинслееру. Я, со своей стороны, буду рад предварительно переговорить с ним относительно вашей просьбы. Делаю я вид, что это огромное одолжение с моей стороны. Посол в ответ сделал вид, что благодарен, хоть посмотрел на меня почти укоризненно, потому что я практически вынуждаю его, но мне плевать. Благодарю, Гиллернхорн. Что касается других вопросов. Я хотел бы знать, кто владеет детьми науки, говорю я, а также получить содействие ваших сотрудников и правоохранительных органов созвездия в расследовании для выяснения возможных деталей. Кроме того, я попросил бы вас позаботиться о том, чтобы счета фонда были заблокированы, чтобы предотвратить уход принадлежащих гражданам Альянса денег в никуда. «Вы получите наше содействие», — подтвердил посол без особой охоты. «Мы заинтересованы в том, чтобы тень этого преступления не оказалась брошена на созвездие. Мы ни в коем случае не способствуем отмыванию преступных доходов и не хотели бы ассоциироваться с подобными практиками в глазах официальных лиц и граждан Альянса. Я благодарю его и удаляюсь». И еще в пути обратно до управления получаю сообщение с именами владельцев детей науки и общими регистрационными сведениями о них и их фонде. Приехав, я с надеждой оглядываюсь на кофейню, но наш бариста, видимо, уже закончил смену, а я не хочу рисковать, получив невкусный кофе. «На щите или со щитом?» — осведомился Кин, как только меня увидел, и добавил. «Как минимум без кофе. Без чего еще?» Такие странные фразеологизмы, родом из прошлых эпох, немного выдают тот факт, что выглядящий примерно моим ровесником Кин на самом деле значительно старше. Насколько? Я могу аппроксимировать, но эта цифра звучит зловеще. И в официальных документах стоит совсем другая дата. По ней Кин — ровесник вхождения Тайрены в состав Альянса. Вернее, день в день ровесник. День его рождения в этих бумагах совпадает с днем заключения договора. Самое смешное тут то, что согласно внутренним документам Министерства безопасности, Кин был через 2 года после этого принят в штат, что как бы намекает на то, что либо он был классным офицером-безопасником в подгузниках, либо дата его рождения врет. Впрочем, мысль о малыше Кине в цветном комбинезончике с соской и плазменным ружьем в пухлых ручках греет мне сердце. «Без сисек», — предполагаю версию я. «Бинго», — резюмировал Кин. «Я знаю, я!» — подскочила на месте Дип, впрочем, продолжая что-то судорожно печатать на терминале. «Без совести». 10 баллов Дипике», — похвалил ее Кин, а я, хихикая, перемещаюсь к общему терминалу, который по попустительству властей постепенно становится моим. «Спасибо, что не без мозгов». «Мозги-то у тебя есть, это совести у тебя нету», — отозвалась девушка. «Так какие успехи?» «О каких успехах может идти речь? Помилуйте», — отмахиваюсь я. «От меня же толку, как от козла молока». «Ну так по капле можно нацедить», — оскалился Кинслеер. Дип рискнула кинуть на него возмущенный взгляд, но я чувствую, что ей ужасно смешно. «Цеди! Но лучше бы это сделала Дип. Нагло предлагаю я, и в меня все-таки полетело пресс-папье в виде бородатой рыбы, которой Дип обычно пришпиливает кучу распечатанных официальных запросов. Я ловлю снаряд в воздухе, обволакивая его псионической энергией, и отправляю назад по той же траектории, пока рыба не оказывается лицом к лицу с Дип. «Вы потеряли», — с пафосом сообщаю ей я. Дипика изобразила максимально серьезное лицо и забрала ее из воздуха. «Благодарю». «Что вы», — отмахиваюсь я. «Ты уже достаточно развлекся», — заботливо уточнил Кин, когда я замолкаю. «Спасибо, да. У нас есть регистрационные данные этого фонда и сведения о его владельцах. Ну и устное согласие посла оказывать нам содействие. Он также хочет совместное заявление о том, что созвездие тут ни при чем, и они нам помогают». «Шикарно!» — Кин уселся в кресло рядом со мной. «Давай эти свои данные». «Ай, Гиллернхор, даже не открывай рот. Я знаю, что они не твои, а фонда». «Ну вот», — деланно расстраиваюсь я, перекидывая полученную информацию на терминал. «Уже и слова не скажи. Тиран вы, господин Кинслеер». «Так». Кин, оперся о ручку моего кресла, перевешиваясь через меня и близоруко утыкаясь почти в самый монитор. «Кирс Лолан Рен, Джонатан Хастингс, Элснер Гарун». «Элснер — женское имя?» «Да, причем маврское. Морщу нос я». «Кирсло, ситхе». «Звучит как ругательство». «И не только звучит. Соглашаюсь я и тыкаю пальцем в экран терминала. Пометку видишь? Личный друг Тира». «Просто чудесно». Нехорошо обрадовался Кин. «Только этого говна нам не хватало». «А мы вообще рассматриваем вариант, при котором фонд ни при чем. Их просто использовали для вывода денег». «Мы все варианты рассматриваем. Но чем больше мы рассматриваем, тем больше некоторые нам не нравятся». «Ничего удивительного», — ворчу я. «Однако...» Над нами, вглядываясь вместе с нами в экран, нависла Дип. «С учетом того, что мы не можем достать деньги из созвездия без помощи созвездия, это была прекрасная идея. Но если деньги еще на счете фонда, то как бы рыльца в пушку. Или их пытались подставить, но я не могу себе представить, кому это могло быть нужно». «А может, наш хакер просто хочет счастливого будущего для детей созвездия и украл деньги для них? Такой благородный разбойник», — предполагаю я, скашивая глаза в вырез рубашки Дип, который оказался чересчур близко. Кин тут же засек это и показал мне кулак. Я послушно перевожу взгляд на его руку, потому что в сотый раз смотреть на профайлы лидеров фонда на экране не собирался. Главные вещи я уже понял, а в деталях поколупаюсь попозже. «Угу. И работает он, наверное, учителем программирования в школе», — без энтузиазма согласилась девушка. «У нас таким образом два направления проверок. Во-первых, нам надо понять, не замешаны ли дети науки в краже денег сами. Это раз. Во-вторых, надо продолжать распутывать сам способ кражи. Конечно, во всех банках и свои расследования ведут. И из управления кибербезопасности туда наслали людей. Но нам тоже не стоит складывать лапки и ждать, пока принесут результаты. Хакеров и суперпрограммистов среди нас нет. Это не наш профиль. Но, может, мы можем что-то выцепить на своем уровне?» «Все в общем пределе. Всем нашлось занятие», — проворчал Кин. «А какие вообще правила с этими счетами благотворительными?» — спрашиваю я, поскольку никогда с ними не сталкивался, ни в какой роли. «Ну, по соглашению, благотворительные фонды могут иметь алиас счета в одном из местных банков, на который можно перевести деньги, как на внутренний, по простым реквизитам и без комиссий, и все такое. При этом поступившие средства через систему межбанковских переводов сразу передаются на основной счет за рубеж. Это сделано для того, чтобы освободить добрые дела от финансовых и бюрократических нагрузок». «Пастбище для криминала», — фыркую я. «Ты просто злой», — укорила меня Дип и, наконец, выпрямилась и отодвинулась, видимо, прочитав с экрана все, что собиралась. «Я тоже считаю, что этим провоцируются финансовые махинации», — пожал плечами Кин, становясь на мою сторону. «Ты тоже злой», — отвесила и ему Дип, но при этом она улыбалась. Видимо, против злобы Кина она не имела ничего против. «Практически дипломированно злой», — с гордостью подтвердил Кин. «Вообще-то, все суперкрупные переводы должны одобряться вручную. Но наш хакер хитрее этого, конечно же. Он разбил все суммы на неодобряемые части и сыпал их на этот счет с паузами, достаточными для того, чтобы скрипты безопасности не среагировали». «Хитрый хрен», — прокомментировал Кин. «И хорошо осведомленный. Я задумчиво чешу шрам на щеке. То есть, получается, все переводы прошли автоматически, без какого-либо участия операторов». «Почти». Дип снова перегнулась вперед, обдавая меня сладким запахом ванильных духов, и вызвала файл со своего терминала на экран. «Вот, смотрите, тут вообще очень интересная схема. Вот это наши ограбленные банки, и из них деньги уходят одним переводом резко и уже на первой инстанции рассыпаются на мелкие суммы, которые отслеживать весело, но муторно. Сейчас, собственно, за каждым кредом бегают и ищут, как что шло». «А как мы поняли, что в итоге все ушло именно в созвездие?» «По общей сумме. Она совпадает. Но вообще-то поймали по активности, совокупному объему переводов». «То есть это могли быть и не те же самые деньги?» «Делаю рискованное предложение я». «Ну сейчас. И откуда, простите, столько бабла еще могло было взяться? Вот так, с куста, по щелчку. Это 5 миллиардов кредитов, Иль. 5, мать его, миллиардов. Это бюджет какой-нибудь чахлой планетки за год». «Я не убежден. Я видел исчезновение в никуда и больших сумм. И их возникновение из ниоткуда, как по мановению фокусника у каких-нибудь зажравшихся олигархов. Будет смешно, если это и в самом деле другие деньги, а искомая сумма канула куда-нибудь между пунктами А и Б». «Оставим эту проверку на совести кибербезопасности», — отмахнулась Дип. «Вот тут, перед пунктом Б, есть тоже цепочка банков, которые совершали финальные операции. Их больше, как ты понимаешь, намного больше, чем исходно бомбанутых. И вот тут есть некий банк Фарадии, где вполне легитимный, на первый взгляд, перевод на легитимную сумму сначала заблокировали, а потом одобрили. Хотелось бы знать, что там случилось». «Слабая зацепка, сетую я. То есть, конечно, проверим, но, может, лучше озадачиться вопросом все-таки проверки всего пути и выяснить, что за счета, через которые проходили все эти операции. Не анонимные же они. Если они были взломаны, то кем? Если они чьи-то, то чьи?» «Я понимаю твое решение сидеть на попе ровно», — сказал Кин. «Но я собираюсь проверить Фаради. Ты со мной?» Я мысленно оцениваю ситуацию еще раз и киваю. «Ладно, все равно сейчас яйцо не высидим». «Приличные мужики яйца не высиживают», — вернула Дип. «Они их с гордостью носят». На этот раз неприличный жест мы показали ей оба и разом, но она только захохотала в ответ. И все-таки мы изображаем приличных мужиков. С гордостью несем обозначенные части тела на дальнейшее задание.